Однажды вечером в мою комнату ворвалась молодая женщина. Впервые в жизни женщина переступила порог моего жилища. В руке она сжимала несколько клочков бумаги, обгоревших по краям. Те самые черновики, что я выбросил. «Мне сказали, что это ваши. Вы трудитесь над решением задачи трех тел». Казалось, будто в ее глазах за большими очками полыхает огонь. Женщина удивила меня, ведь я пользовался неординарным математическим методом и перешагивал через значительную часть расчетов и доказательств. То, что гостья сумела разобраться в предмете исследования по нескольким разрозненным бумажкам, свидетельствовало, что она обладает незаурядным математическим талантом и что она, как и я, тоже увлечена задачей трех тел. О туристах и паломниках я был невысокого мнения. Туристы понятия не имели, на что, собственно, смотрят, только сновали туда-сюда с фотоаппаратами и щелкали все подряд. Паломники отличались от них тем, что одеты были намного беднее и, похоже, находились в состоянии транса. Но эта молодая женщина была не из числа тех или других. Сразу становилось ясно — перед тобой ученый. Позже я узнал, что она прибыла с группой японских туристов. Не дожидаясь от меня ответа, она продолжила. «Ваш подход гениален. Мы долго искали метод, позволивший свести сложность задачи трех тел к вычислениям, пусть и массивным. Само собой, требуется очень мощный компьютер». Я сказал напрямик, даже если бы в нашем распоряжении были все компьютеры мира, их было бы недостаточно. «Но для исследований вам необходимы соответствующие условия, которых здесь нет. Я смогу предоставить в ваше распоряжение суперкомпьютер. И персональный тоже. Давайте завтра утром уедем отсюда вместе». Эта молодая женщина, как вы догадались, была Шэнь Юйфэй. Немногословная и властная, как и сейчас, тогда она была намного привлекательнее. Я человек по натуре холодный, интересовался женщинами еще меньше, чем тамошние монахи. Но с Шэнь Юйфэй, выпадавшей из общих представлений о женственности, все было по-другому. Меня потянуло к ней, и поскольку мне все равно нечего было делать, я тут же согласился. В ту ночь я никак не мог уснуть. Наконец накинул рубашку и вышел во двор. В отдалении, в темном храмовом зале, я увидел Шэнь. Она стояла на коленях перед статуей Будды, держа в руках ароматические палочки, и вся ее фигура лучилась благоговением. Я беззвучно подкрался к дверному проему и услышал, как она шепчет. «Будда, умоляю, помоги Господу моему спастись из моря бед». Я подумал, что ослышался, но тут она повторила. «Будда, умоляю, помоги Господу моему спастись из моря бед». В религии я не силен, никогда ею не интересовался. Однако эта молитва показалась мне чрезвычайно странной, и у меня вырвалось «О чем это вы?». Она не обратила на меня внимания, продолжала сидеть, полуприкрыв глаза и подняв к груди руки с зажатыми в них палочками. Казалось, будто Шэнь следила, как ее молитва с дымом поднимается к Будде. Спустя долгое время она, наконец, открыла глаза и, повернув голову в мою сторону, сказала, не глядя на меня. «Идите к себе. Утром рано вставать». «Этот Господь, о котором вы упомянули, буддийское понятие?» — спросил я. «Нет». «Но тогда...» Она стремительно поднялась и ушла, не ответив, и я больше ни о чем не успел спросить. Я несколько раз повторил про себя ее молитву, и чем дольше я это делал, тем в большее замешательство она приводила меня. В конце концов, мне стало страшно. Я побежал к настоятелю. «А что это значит, когда кто-то взывает к Будде, прося его помочь другому Господу?» — спросил я и рассказал о том, чему стал свидетелем. Настоятель молча смотрел в книгу, которую держал в руке, но, по-видимому, не читал, а размышлял над моими словами. Потом проговорил. «Будь добр, оставь меня ненадолго, мне необходимо подумать». Я сразу же вышел, осознав всю необычность его просьбы. Настоятель был глубоко образованным человеком и, как правило, мог ответить на любой вопрос касательно религии, истории и культуры, не задумываясь. Я прождал за дверью примерно столько времени, сколько хватило бы, чтобы выкурить сигарету, когда настоятель позвал меня. «Думаю, есть только одно возможное объяснение». Лицо его было мрачным. «Что? Что это может быть? Разве есть такая религия, богу которой нужно, чтобы его почитатели молились за него другим богам?» «Ее Господь существует на самом деле». Ответ настоятеля озадачил меня. «То есть вы хотите сказать, что Будды не существует?» — ляпнул я, и тут же, поняв, как невежливо это прозвучало, принялся извиняться. Настоятель медленно поднял руку, останавливая меня. «Я же говорил, мы с тобой не можем рассуждать о буддизме. Существование Будды — это экзистенция, постигнуть которую ты не в состоянии. Но Господь, о котором говорила эта женщина, существует в том смысле, который доступен твоему пониманию. Больше мне нечего сказать на этот счет. Единственное, что я могу, это советовать тебе не уезжать с ней». «Почему?» «Интуиция подсказывает. Просто чувствую, что за ней стоит нечто такое, чего мы с тобой даже не можем себе вообразить». Я покинул келью настоятеля и пошел через храм в свою каморку. Той ночью светила полная луна. Я взглянул на нее и вздрогнул. Она показалась мне странным серебристым оком, изливающим на меня свой холодный и жутковатый свет. На следующий день я уехал с Шэнь, ведь не мог же я оставаться в храме всю жизнь. Но я и не думал, что в течение последующих нескольких лет буду жить как в сказке. Шэнь выполнила свое обещание. У меня появился персональный компьютер, я был окружен удобствами. Даже несколько раз уезжал из страны, чтобы поработать на суперкомпьютере, имея его при этом в полном своем распоряжении. У Шэнь куча денег, понятия не имею откуда. Спустя некоторое время мы поженились, без особой любви и страсти, из соображений удобства. Просто у обоих была работа, которую мы стремились выполнить. Для меня эти годы пролетели как один день. Моя жизнь шла тихо и размеренно. В доме Шэнь обо мне заботились, мне не нужно было думать ни о еде, ни об одежде, так что я мог полностью сосредоточиться на решении задачи трех тел. В гараже стояла машина, которой я мог пользоваться по своему усмотрению. Шэнь никогда не вмешивалась в мою жизнь. Думаю, даже она не стала бы возражать, если бы я привел в дом другую женщину. Ее занимали только мои исследования, и все, о чем мы говорили изо дня в день, была задача трех тел. «Вы не знаете, чем еще занималась Шэнь?» — спросил Ши Цян. «Только рубежами науки. Она отдавала им все свое время. К нам каждый день приходило множество людей». «А вас она присоединиться не просила?» «Нет, она даже никогда не говорила со мной об организации. Мне это было безразлично. Такой уж я человек, мне ни до чего нет дела. Шэнь знает об этом и называет меня лодырем, лишенным всяческих амбиций. Организация — это не для меня, она лишь помешала бы моим исследованиям». «И что? Какой-нибудь прогресс в решении задачи трех тел есть?» — поинтересовался Ван. «В сравнении с общим состоянием дел в этой области, мой прогресс можно было бы даже назвать прорывом. Несколько лет назад Ричард Монтгомери из Калифорнийского университета и Ален Шансине из Парижского университета Дидро обнаружили еще одно стабильное периодическое решение задачи трех тел. При соответствующих начальных условиях три тела будут следовать друг за другом по стабильной траектории в виде восьмерки. После сообщения Монтгомери и Шансине все кинулись искать такие стабильные конфигурации, и каждое открытие встречалось ликованием. До сих пор их найдено только три или четыре. Но мой эволюционный алгоритм открыл уже больше 100 таких конфигураций. Если их зарисовать, из рисунков можно было бы составить целую галерею модернистской живописи. Но моя цель не в нахождении решения для частных случаев. Истинное решение задачи трех тел заключается в том, чтобы построить такую математическую модель, которая при любых начальных условиях могла бы прогнозировать дальнейшее движение тел в системе. Того же самого жаждет и Шэнь Юйфэй. Но вчера моя мирная жизнь кончилась.